После встречи с Кариной, Розой и мужем Светы я не ожидала от своего визита в 63-ю квартиру ничего хорошего. Но дверь оказалась железной, а хозяйка вполне симпатичной дамой слегка за 40. «Вы ко мне?» — вежливо поинтересовалась она. «Сердце болит?» «Нет», — улыбнулась она. «Я Валю ищу». «Зачем?» — насторожилась дама. «Собственно говоря, мне нужна ее подруга Галина из 47-й квартиры. Но там мужчина, кстати, совсем пьяный, сказал, будто дочь у вас». «Зачем вам Галя?» — осторожничала женщина. «Она записалась на курсы кройки и шитья, не ходит. Вот и хочу узнать, будет ли посещать занятия. Или можно другого человека на ее место взять?» «Входите, пожалуйста», — подобрела хозяйка. Квартира оказалась точь-в-точь, как у Розы, но предельно вымытая и ухоженная, а кухня радовала глаз приятными шкафчиками из сосны и белейшими занавесками. В углу, в ящике из-под бананов, на цветастой подстилке лежала крупная рыжая кошка. Увидав меня, она угрожающе зашипела. «Успокойся, Сима», — улыбнулась хозяйка. «Можно подумать, твои котята кому-то нужны». «Так Галя у вас?» «Они с Валечкой сегодня уехали на день рождения к бывшему однокласснику, Вите Репину», — пояснила дама. «Около 11 отправились. Сначала хотели за подарком заехать. Я дала им 100 рублей на видеокассету». «Сегодня», — приуныла я, — «вот жалость». Лопнула слабая надежда на то, что Вера — это Галя. Если бы она впрямь была дочерью алкоголиков, тогда вполне было бы понятно, почему родители не забеспокоились. Они могли просто не заметить отсутствие дочери. Но оказывается, сегодня, когда Вера уже сидела у нас дома, неизвестная Галя отправилась приобретать презент на чьи-то именины. «Где живет Витя Репин?» «Метро Киевская, на Дорогомиловке». «Надо же», — изумилась я, — «далеко как, а говорите, одноклассник». «Школу-то они давно закончили», — опять улыбнулась женщина. «Витюша начал заниматься торговлей, разбогател и из нашего сарая съехал. Между прочим, очень правильно сделал. Тут одни пьяницы в округе. Люмпины — отвратительное место. Но у меня, к сожалению, на другую жилплощадь денег нет». «А позвонить Вите можно?» «Конечно». Минут 10 мать Вали пыталась соединиться с Репиным, потом вздохнула. «Небось, музыку включили на полную мощность и пляшут. Я иногда с дежурства звоню, потом плюну и соседку прошу сходить поглядеть, что у меня в квартире делается. А Валюша соберет подруг и ну магнитофон гонять». Я взглянула на часы. Если потороплюсь, то запросто успею к имениннику и сегодня же узнаю, куда Галя дела ночную рубашку. На Дорогомиловку я добралась, уже буквально свесив язык на плечо. По дороге купила на киевском рынке отвратительный хот-дог и смолотила его в секунду. Наверное, не стоит называть сосиски в булке на американский лад горячей собакой. У нас это уже не смешно, потому что розовенькая колбаска, щедро облитая кетчупом по вкусу, напоминала что угодно, кроме говядины и свинины. Судя по всему, Витя Репин отлично зарабатывал, потому что его новое жилье располагалось на 5-м этаже импозантного дома сталинской постройки. Дверь, естественно, железная, оказалась приотворена, и, вопреки ожиданиям, из апартаментов не доносились звуки тяжелого рока. В квартире стояла полнейшая тишина. Насколько понимаю, молодые люди поели, выпили, наплясались и отправились по разным углам заниматься плотскими утехами. Не хочется им мешать, но время поджимает. Неаккуратные манекенщицы опять, небось, устроили из раздевалки свинарник. Я всунула голову в холл и крикнула: «Эй, есть кто живой?» В ответ полнейшее молчание. «Ладно, сами виноваты. Если плюхаетесь в койку, то надо закрывать покрепче дверь». Громко топая и отчаянно кашляя, я пошла по длиннющему коридору, заглядывая во все двери. Никого. Ни на кухне, ни в просторной ванной. Непроверенным оказалось только одно помещение, в которое вела большая двустворчатая дверь. Небось, голубки в гостиную устроились. Я толкнула безукоризненно белую филенку и, чтобы не заорать, зажала себе рот рукой. Огромное, почти 30-метровое пространство, пол которого был затянут нежно-бежевым ковролином, напоминало кадр с фильма о Фредди Крюгере. Неподалеку от двери лежала ничком девушка в крохотной мини-юбочке. Из-под задравшейся замшевой одежки торчали голубенькие трусики с кокетливыми кружавчиками. На желтой кофточке ярко выделялось небольшое темное отверстие чуть-чуть пониже левой лопатки. Ковролин под несчастной пропитался кровью. Лица убитой я не увидела, поскольку ее голова оказалась закрыта свисавшей почти до пола скатертью. На столе красовались нетронутые закуски, икра, севрюга, миски с салатом и бутылки с шампанским. Внезапно я почувствовала, как недавно съеденная сосиска рванула с ракетой из желудка. Надеюсь, хозяин не будет на меня в обиде за испачканное ковровое покрытие, поскольку его все равно придется выбрасывать. Впрочем, скорее всего, хозяин не расстроится, потому что ему уже все равно. В левом углу, возле распахнутой балконной двери, полусидел парень. Пуля убийцы настигла его в тот момент, когда несчастный открывал дверь, может, хотел позвать на помощь, а может, на цыпочках я добралась до балкона и выглянула в приоткрытую дверь. На кафельном полу там лежал светловолосый юноша. Вся троица была мертва. Мальчикам сделали по контрольному выстрелу в голову, а девчонки, похоже, попали прямо в сердце. Борясь с тошнотой, я стала отступать и чуть не наступила девушке на руку. Тонкое запястье охватывал браслет, цепочка и пластинка. Преодолевая ужас, я присела и прочитала выгравированное на белом металле имя «Валентина». «Значит, это Валя». Вряд ли девушка надела браслет с чужим именем. А где же Галя? Пришла в себя я только в доме моделей. Вешалки сегодня оттянулись по полной программе. Небось, у кого-то был день рождения. Повсюду стояли одноразовые тарелочки с остатками торта и валялось несметное количество пустых бутылок. Плюхнувшись на обитый кожей диван, я принялась размышлять. Ну и как мне теперь поступить? Для начала следует заявить в милицию. Только мне не хочется этого делать. Человек я простой, не слишком обеспеченный. Самая подходящая кандидатура на роль стрелочника. И хотя трудно предположить, что у такой дамы, как я, имеется оружие, все-таки осторожность не помешает. Кое-как, наведя порядок, я выскочила на улицу, добежала до метро и набрала в автомате номер 02. «Милиция, 85-й, слушаю», — ворвался в ухо равнодушно официальный женский голос. «На Большой Дорогомиловской улице в квартире лежат три трупа. Сообщите свои данные», — потребовала дежурная. Но я быстренько положила трубку. Теперь совесть чиста, гражданский долг выполнен, а попадать в свидетели мне ни к чему. С гудящей, плохо соображающей головой я вернулась домой, где на меня немедленно налетела Тамара с охапкой новостей. У нее тоже был весьма бурный день. Сначала они отправились в секонд и, потратив там 300 рублей, одели Кристину с ног до головы. Вернее, ноги как раз остались без обновки, а Кристе отдали мои кроссовки. Затем Тамуся поволокла Кристю к себе в школу. Директорствует в данном учреждении милейшая Татьяна Андреевна. Томочка терпеть не может врать, но сегодня, наступив себе на горло, принялась вдохновенно выдумывать. История выглядела логично, а главное, что очень важно для Тамары, почти правдиво. К нам приехала моя родная тетя, беженка из Чечни, вместе со своей дочерью Кристиной. Несчастная женщина неожиданно скончалась, бедной девочке некуда идти, мы взяли ее к себе. Будем оформлять опеку. Нельзя ли принять Кристю в школу? А документы мы принесем в сентябре. Сейчас уже май, учебный год заканчивается. Впрочем, никакого личного дела представить не сможем, все бумаги погибли в Грозном. Но Кристя может сдать экзамены. Татьяна Андреевна, услыхав о злоключениях Кристи, чуть не разрыдалась. «Завтра же приходи, детка, на уроки», — велела она Кристине. «Учебники дадим». «Садись пока в шестой класс и вспоминай, сколько ты пропустила?» «Весь год», — ответила Кристи. «На то мы порешили». Обрадованная Тамуся потащила Кристину в пищебумажный магазин, где они купили тетради, ручки, ластик и пенал, а у метро им попался ларек, торговавший сумками. «Теперь нужно выправить Кристи документы». «Хорошо», — пробормотала я, — «подумаем». «И думать нечего», — улыбалась Томочка. «Я все уже уладила». «Как?» «А у нас Юрасик спит в гостиной. Его опять Лёля из дома выгнала». Юрасик, а официально Юрий Николаевич Петров, ответственный сотрудник МВД, недавно получил майорские погоны. На службе Юрасика ценят, с коллегами у него полное взаимопонимание, а дома просто беда.